помню, как я был счастлив, видя ее такой, а не сгорбленной и старой. Были ранние сумерки. Она обнимала меня, терлась щекой о мою щеку. Сундучок стоял на тротуаре. Прохожие не обращали на нас внимания. В Тбилиси, где все целуются при встречах по многу раз на дню, ничего необычного не было в наших объятиях. «Вот ты какой!» — приговаривала она. «Вот ты какой, мой мальчик! Мой мальчик!» И это было как раньше, как когда-то. Мы медленно направились к дому. Я обнял ее плечи, и мне захотелось спросить, ну как спрашивают у только что приехавшего, ну как ты, как там жилось? Но спохватился и промолчал. Мы вошли в дом, в комнату. Я усадил ее на старенький диван. За стеной кашлянул Меладзе. Я усадил ее и заглянул ей в глаза. Эти большие, карие, миндалевидные глаза были теперь совсем рядом. Я заглянул в них. Готовясь к встрече, я думал, что будет много слез и горьких причитаний, и я приготовил такую фразу, чтобы утешить ее. «Мамочка, ты же видишь, я здоров, все хорошо у меня, и ты здоровая и такая же красивая, и все теперь будет хорошо, ты вернулась, и мы снова вместе». Я повторял про себя эти слова многократно, готовясь к первым объятиям, к первым слезам, к тому, что бывает после десятилетней разлуки. И вот я заглянул в ее глаза. Они были сухими и отрешенными. Она смотрела на меня, но меня не видела, лицо застыло, окаменело, губы слегка приоткрылись, сильные загорелые руки безвольно лежали на коленях. Она ничего не говорила, лишь изредка поддакивала моей утешительной болтовне пустым разглагольствованием о чем угодно, лишь бы не о том, что было написано на ее лице. «Уж лучше бы она рыдала», — подумал я. Она закурила дешевую папиросу, провела ладонью по моей голове. «Сейчас мы поедим», — сказал я бодро. «Ты хочешь есть?» «Что?» — спросила она. «Хочешь есть? Ты ведь с дороги?» «Я?» — не поняла она. «Ты?» — засмеялся я. «Конечно, ты!» «Да», — сказала она покорно. «А ты?» И, кажется, даже улыбнулась, но продолжала сидеть все так же, руки на коленях. Я выскочил на кухню, зажег керосинку, замесил остатки кукурузной муки. Нарезал небольшой кусочек имеретинского сыра, чудом сохранившийся среди моих ничтожных запасов. Я разложил все это на столе перед мамой, чтобы она порадовалась, встрепенулась. Вот какой у нее сын, и какой у него дом, и как у него все получается, и что мы сильнее обстоятельств, мы их вот так пересиливаем мужеством и любовью. Я метался перед ней, но она оставалась безучастна, и только курила одну папиросу за другой. Я впервые управлялся так ловко, так быстро, так аккуратно с посудой, с керосинкой, с нехитрой синедью. Пусть она видит, что со мной не пропадешь. Жизнь продолжается, продолжается. Конечно, после всего, что она перенесла, вдали от дома, от меня, сразу ведь ничего не восстановить, но постепенно, терпеливо. Когда я снимал с огня лепешки, скрипнула дверь, и Меладзе засопел у меня за спиной. Он протягивал мне миску с лобио. «Что вы?» — сказал я. «У нас все есть». «Держи, отцо», — сказал он угрюмо. «Я знаю». Я взял у него миску, но он не уходил. «Пойдемте», — сказал я. «Я познакомлю вас с моей мамой». И распахнул дверь. Мама все так же сидела, положив руки на колени. Я думал, при виде гостя она встанет и улыбнется, как это принято, очень приятно, и назовет себя. Но она молча протянула загорелую ладонь и снова опустила ее на колени. «Присаживайтесь», — сказал я и подставил ему стул. Он уселся напротив. Он тоже положил руки на свои колени. Сумерки густели.